Если я хотел продолжить свое расследование, мне потребовались бы деньги. Наконец я добрался до нового квартала, расположенного неподалеку от театра и дворца первосвященника. И после того, как я объяснил цель своего визита, банкир лично принял меня. Увидев его, я испытал настоящее удивление, поскольку он ничем не походил на разнообразные типы людей его расы, которых мне прежде доводилось встречать. С самого начала он попросил меня обращаться к нему по его греческому имени Арисен. «Мне было известно, что ты должен прийти», — начал он. «Я получил свиток, в котором говорилось, что ты отбыл в путь, и даже уже начал опасаться, как бы ты не попал в руки разбойников. Приехав сюда, чужестранцы всегда первым делом приходят ко мне. Во-первых, для того, чтобы обменять деньги, и, во-вторых, за советом, как их лучше истратить. Несмотря на показную строгость, Иерусалим — одна из самых веселых метрополий во времена праздников. Некоторое время спустя эти же клиенты приходят ко мне, чтобы одолжить деньги на обратную дорогу. И честно признаюсь, от этих долгов доход у меня больше, чем от обменных чеков. Говорю тебе обо всем этом, чтобы ты знал. Если во время твоего пребывания здесь у тебя возникнут затруднения, не стесняйся обращаться ко мне. Меня больше не удивит ничем из того, на что способны молодые пылкие путешественники. А когда я открываю по утрам вместе со звуком труб дверь, иногда мне приходится заставать под ней клиента, который уснул, положив под голову камень. Этот клиент проиграл все свое состояние вместе с плащом и обувью. Он болтал с непринужденностью великосветского человека, и, несмотря на значительное положение, казался мне нисколько не старше моих лет. Чтобы не очень отличаться от других, он носил небольшую бородку, однако фалды на одежде были настолько крохотными, что их с трудом можно было различить. К тому же его прическа была сделана по-гречески, он был изысканно надушен. Короче, он казался человеком весьма передовых взглядов. Я рассказал ему, что остановился в одной из башен Антонийской крепости, сделав это по совету римлян, которые, опасаясь беспорядка во время праздника, не рекомендовали мне оставаться в городе. Услышав это, он в удивлении и негодовании воздел руки к небу. «Это неправда оскорбительно для нас!» — воскликнул он. «У Синедриона достаточно стражи для поддержания порядка. Он справляется со смутителями спокойствия намного лучше римлян. Естественно, жители Иерусалима не испытывают теплых чувств по отношению к сирийским легионерам. Однако в этом вина последних. А чужестранец, приносящий городу доход, уважающий наши законы и обычаи, всегда бывает принят наилучшим образом. Его балуют, ублажают, гиды оспаривают честь оказать ему услугу, а эрудиты готовы поведать ему истину о нашей вере. В его распоряжении всегда широкий выбор постоялых умных, а для его удовольствия в некоторых домах допускаются всевозможные развлечения, как в Египте, Греции или Вавилоне. Если он жаждет экзотических наслаждений, он может найти здесь даже индийских танцовщиц. Однако ему, естественно, лучше устроиться в этом недавно построенном квартале, поближе к форуму. Я рассказал ему о том, как восточный ветер доставил мне немало хлопот, вызвав сильную головную боль, и о своем неприятном пробуждении от звука падающих щитов на рассвете, когда случилось землетрясение. Он еще сильнее стал убеждать переселиться в город. Не стоит обращать внимание на эти два несчастных толчка, ведь они даже не причинили никакого ущерба. Если бы ты жил здесь, в самом лучшем квартале, ты бы даже не заметил, что случилось. Лично я даже не проснулся. Естественно, в крепости толчки ощущались сильнее. Я попытался перевести наш разговор на события, связанные с Иисусом из Назарета, хотя прекрасно понимал, что тем самым нарушаю правила вежливости. Вдобавок ко всему, вы распяли вашего царя как раз в то время, когда я подъехал к городу. С наигранной раздраженностью продолжал я. а такое зрелище не может доставить удовольствия. Можешь мне поверить?» По лицу банкира пробежала тень. Однако он хлопнул в ладони и приказал, чтобы нам принесли вина с медом и пирожным.